Глава 27. Время умирать! Ментальный крик был такой мощи, что грохотом разлетелся по всей округе. Игнат увидел, как вдалеке появилась быстро растущая алая звезда. Увеличившись за считанные мгновения, она стала похожа на гигантский метеор, что летел над землей, оставляя за собой пылающий огненный шлейф. И эта сила была знакома землянину. «Это точно дракон!» — внимательно разглядев пылающую энергию, подумал Игнат. «Вполне в стиле этого ублюдка. Ждать до последнего, чтобы нанести удар в спину». Если при первой встрече дракон показался Игнату большим, то сейчас он был настоящим титаном. Прошло несколько секунд, а всю округу, ранее закрытую тенью, затопил пылающий алый свет метеора. Корабль успел лишь окутаться бирюзово-прозрачным щитом. Однако перед самым столкновением Игнат заметил знакомую технику. На щите появилась огненная руна. В следующий миг в нее ударил дракон, более похожий сейчас на гигантский метеор. На глазах десятков тысяч наблюдателей пылающий огнем гигант врезался в борт небесной крепости. Взрыв окутал корпус ярким пламенем, закрывая от наблюдателей последствия удара. Нестерпимый жар нагнал и часть воителей на глайдерах, в один момент превратив десятки из них в пепел. Округу залило слепящим светом. Игнат дал приказ Веному держаться крепко и правильно сделал. Сильнейшая ударная волна накрыла округу. Сначала поднятые куски земли прибило к поверхности, а потом вновь подбросило, создав еще больший хаос. Оглушающим грохотом было уже никого не удивить. Последнее мгновение он не прекращался. Благодаря тому, что Веном контролировал передвижение, землянин мог продолжать наблюдение за катастрофой, развернувшейся в небе. Когда пламя опало, вновь стали видны острые обводы летающей крепости. Она почти не изменилась, если не считать здоровенной пробоины в ее боку, в недрах которой полыхал слепящий жар. Игнат ощутил, что внутри корабля прямо сейчас происходит настоящий ад. Словно безжалостный хищник, дракон пробил себе путь внутрь корабля, где сейчас устроил побоище. Дикое пламя дракона выжигало сотни, тысячи жизней за считанные секунды. Смерть множества адептов большой силы не осталась без последствий. В воздухе разлилась энергия от гибели существ силы. Землянином она ощущалась похожей на кровавый смрад и вместе с тем дарила чувство эйфории. Не давая себе потеряться от разлившейся энергии, Игнат обернулся, чтобы оценить статус союзников. Земляне покинули поле битвы через портал. Если кто-то из них не успел, то едва ли сейчас можно было найти их тела. Ушли и драконы с метазверем. Подчиненная нежить последнего была большей частью уничтожена. «Самое правильное, что я могу сделать, это свалить отсюда», — подумал Игнат. «И пусть они здесь делают, что хотят». Это было правильное решение с точки зрения обычного человека, для которого риск всегда воспринимался как вред. Однако именно здесь и сейчас Кедров наблюдал, как сражаются существа великой силы. Только здесь он мог увидеть что-то, что подсказало бы ему путь вперед, чтобы сделать, наконец, рывок в своем развитии. Именно поэтому Игнат не спешил уходить. Смертельная опасность шла бок о бок с развитием, и изменить это было никак нельзя. То, что происходило вокруг, уже не вызывало никакого удивления. Казалось, сегодня это чувство просто атрофировалось. Игнат только и мог, что с помощью Венома перемещаться по парящим в воздухе пластам земли и фрагментам разрушенных зданий. Он продолжал наблюдать за происходящим. Гравитация полностью пропала. От вибрации в небо поднимались пласты земли в сотни тонн весом. Высоко в небе вздрагивала, но продолжала держаться Исполинская крепость. Пробоина в ее борту еще полыхала. От нее по всему корпусу платформы пошли трещины, предрекая скорую гибель технологического титана. Что же происходило внутри крепости, куда пробил себе ход дракон, едва ли можно было понять. Одно было ясно. Из-за множества погибших адептов воздух вокруг уже был переполнен энергией. Ее просто некому было поглощать, ибо участники боя были слишком заняты попытками выжить, очень часто неудачными. Игнат видел, как энергетические сигнатуры вокруг гаснут сотнями, тысячами. Умирали солдаты корпуса, придавленные свободно летающими кусками родной земли. Гибли хаоситы, вступившие в бои с мощными боевиками на глайдерах. Умирал экипаж летающей крепости, в недра которой пробил себе ход алчный дракон. Это было настоящее царство смерти. Чего еще не хватало в этой вакханалии? Конечно же, появление владык хаоситов. И они явились. Игнат увидел, как высоко в небе движутся две объятые энергией сигнатуры. Это были хозяин перекрестка и его союзники, ведьма и толстяк. «Похоже, хозяин перекрестка не был так беззащитен, как представлялось», — подумал Игнат. «Он пережил удар крепости и уже пошел в контратаку». Уже приближаясь к крепости, все трое владык сходу нанесли удары. Не размениваясь на какие-то хитрые навыки, они просто били чистой стихией. Лучи концентрированной энергии разрезали пространство, впившись в корпус крепости и оставив на броне проплавленные борозды. Все это время крепость держалась в воздухе, но, видимо, количество повреждений достигло критической точки. Гигантская махина вздрогнула и начала медленно терять высоту, грозя похоронить под собой город со всеми оставшимися там войсками. Для полководцев сил хаоса это не имело значения. Они продолжали наносить удар за ударом, желая уничтожить крепость. Неизвестно по какой причине, но они явно торопились. В этот момент хаосит ощутил, как с ним устанавливают ментальный контакт. Это было непривычное касание, но удар, сносящий все щиты. «Создавай портал в кошмар!» В мозг тараном ударила мысль хозяина перекрестка. «Максимально возможной величины!» Ощущение было, будто его оглушили, после чего пришло странное наваждение. Разум Игната будто раздвоился. Одна часть забыла обо всем, изо всех сил, желая поскорее приступить к приказу. Вторая, более похожая на привычное сознание Игната, предположила, что это обнаружит его для всех участников боя и сделает целью корпуса. Учитывая, какой силы хищники вокруг крутились, землянина должны были убить быстрее, чем он поймет, что умирает. Вот только, к большому удивлению Игната, тело его будто не слушалось. В голове застряло навязчивое желание открыть портал, а источник хаоса уже подавал энергию в руки. «Я под контролем?» От этой мысли Игнат ощутил, как его бросает в жар. Им овладел странный букет ощущений. В его теле никто не поселился, он по-прежнему сам манипулировал энергией. И в то же время делал это против своей воли. Будто со стороны Игнат наблюдал, как между его рук возникла звезда будущего пространственного перехода. «Нет!» — мысленным приказом он успокоил зарождающуюся панику. «Не время для эмоций! Мне нужно быстрее подавить чужое влияние!» Собраться помогла злость на хозяина перекрестка. Игнат понял, что как намного более сильное существо, тот использовал превосходство в ментальной силе, чтобы принудить его выполнять приказы. Раньше он так никогда не делал, а потому землянин не знал, насколько уступает этому существу. Эти размышления пронеслись в голове за секунды. Тем временем между рук Игната стремительно формировался будущий разрыв. Подпитываемый энергией, он начал расти. Вскоре портал увеличился до размеров нескольких метров, но не остановился на этом. Игнат сделал несколько попыток прервать процесс и вернуть себе контроль, но безрезультатно. Часть его разума, словно безумный фанатик, выполняла волю хозяина перекрестка. Размер пространственного перехода увеличился до десятка метров в диаметре. Поддерживая его, Игнат ощутил, как тот негативно влияет на окружающую реальность. Однако разгадать план хозяина перекрестка он не успел. Несмотря на творящуюся вокруг бойню, Игнат ощутил на себе чужое недоброе внимание. Прервав попытки сопротивления, он огляделся и понял, что его опасения подтвердились. Быстро снижая высоту, в его сторону летело несколько десятков адептов на глайдерах. Учитывая уровень выше сотни у каждого, вопрос выживания Игната встал очень остро. Не стоило забывать и об общей картине битвы. Обилие повреждений пошатнуло гигантскую крепость. Сейчас она медленно заваливалась на бок, угрожая вскоре упасть рядом с городом или даже на него. Заваливающийся транспорт каждую секунду покидали сотни и сотни адептов, использующих для передвижения те самые глайдеры. Большинство были воителями выше сотого уровня, что каждую секунду усложняло бой для хозяина перекрестка. Дракон же продолжал пировать где-то в недрах корабля, выжигая врагов сотнями. Однако и это было не все. Вдалеке Игнат увидел странную аномалию. Только когда она выросла до приличных размеров, он понял, что это портал. Кто-то создавал большой пространственный переход точно так же, как делал это Игнат. Нетрудно было догадаться, что это враг. «Корпус порядка все же смог открыть портал в этот мир», — сделал единственно верный вывод Игнат. «А значит, эта махина у нас над головой только цветочки. Скоро здесь будет еще жарче!» Игнат понял, что количество причин сваливать резко возросло. Вот только контроль приказа хозяина перекрестка никуда не делся, и избавиться от него так и не вышло. В этот момент произошло то, что изменило ход боя. Уже откровенно падающая крепость выстрелила. Луч шириной с автомобильный тоннель прошелся по тверди, оставляя за собой раскаленный каньон. Задело несколько десятков адептов хаоса и защитников порядка, мгновенно погасив их жизни. В последний момент луч резко изменил направление и ударил по толстяку. Игнат увидел, как жирный союзник хозяина перекрестка на мгновение окутался мощным щитом, который вскоре тут же развеялся. Потеряв свою защиту, владыка силы попал под страшный удар. А затем толстяк просто исчез, распыленный на атомы. Никаких вспышек или других эффектов не было. Но все ощутили, как рассеялось в пространстве его сознание. Плотная волна энергии после гибели владыки силы залила все вокруг. Казалось, воздух и без того густой стал совсем плотным. Игнат ощутил, что ему тяжело дышать из-за этого давления. Перед ним уже раскрылась здоровенная воронка портала. Неизвестно, что было бы дальше, как в этот момент произошло нечто, изменившее все. Игнат ощутил, как из-за разлитой вокруг энергии начал резонировать фрагмент памяти Титана, находившийся при нем. «Только не...» — лишь успел подумать мужчина, как его разума коснулось чужое сознание. Сознание Титана порядка. «Не бойся», — осознал он первые два слова, будто сказанные бесполым существом. «Сейчас нам надо выжить. Я знаю, как это сделать». Однако контакт с осколком разума существа такого масштаба, наоборот, подняло напряжение до предела. Несмотря на пробуждение, «Осколок личности Титана не обладает силами», — подумал он. «Он не может нанести мне прямого вреда». Похоже, новый собеседник считывал его мысли. «Я понимаю, что ты будешь противиться моим советам», — продолжило транслировать свои мысли это существо. «А потому я просто дам кроху информации. Увидев и осознав ее, сам будешь решать, что делать». Едва Титан закончил, как в разум Игната вошел мыслепакет чужой памяти. Тут же растворившись, он стал частью памяти Игната. Против своей воли тот все же заглянул туда и был ошарашен. Титан не зря был существом иного порядка, что выражалось не только в силе. В один момент он дал Игнату ровно те знания, которых тому не хватало. Землянин ощутил, будто в его голове сложился пазл. В один миг он понял, что надо делать, как изменить и дополнить свою силу, чтобы она начала резонировать с его убеждениями. Понял он также, почему не мог найти свой хаос, ведь одной первостихии было недостаточно. Если хаос должен был стать инструментом, то без порядка он был неполноценен. И Титан знал и делился информацией, как работать со второй первостихией. «Энергии, разлитой в воздухе, более чем достаточно, чтобы сделать это», — вновь заговорил Титан. «А теперь прими решение и действуй». В дальнейших советах Игнат не нуждался. Новая информация словно открыла ему глаза, дав множество возможных шагов. Первым и самым сложным было сбросить с себя невидимый хомут контроля хозяина перекрестка. Сконцентрировавшись, Игнат раскрылся энергией, что переполняло все пространство вокруг после гибели одного из владык силы. Бурный поток ударил в разум, едва не погасив сознание. Однако, претерпев давление, Игнат ощутил, как он столкнулся с приказом хозяина перекрестка. Эти два эффекта рассеялись, наконец, даровав землянину свободу действий. Едва Игнат получил свободу воли, как вновь ощутил на себе внимание хозяина перекрестка. «Да пошел ты!» — подумал он. Кедров знал, что хозяин перекрестка сейчас слишком занят множеством врагов, чтобы как-то повлиять на него. А значит, пора было действовать. Игнат торопливо достал один из недавно полученных артефактов. «Ледяная звезда, расходуемая. При разрушении высвобождает масштабный навык на основе гибридной метастихии. Замораживает всех на большой площади вокруг пользователя». Едва он активировал расходник, как все вокруг тут же накрыла сильнейшая ледяная буря. В высвободившемся холоде была сконцентрирована такая мощь, что она заставила ближайших врагов разлететься в стороны. И в то же время отброшенные тела не сумели долететь до земли, застыв в ледяных потоках. Посреди разрушенного города вырос огромный морозный цветок. И он продолжал увеличиваться в размерах, разливая вокруг Игната тишину и неподвижность. Вскоре мир в зоне ближайшей видимости Хаосита застыл. И только легкое похрустывание ледяных игл напоминало, что эффект расходника не вечен. Выиграв у времени крохи, землянин продолжал действовать. Он достал из поясной сумки энергетическую сферу, похожую на тусклый фонарик. «Искра порядка. Источник, несущий в себе энергию первостихии». Теперь Игнат знал, что делать с этим сокровищем, благодаря полученной от Титана памяти. Под его влиянием огонек расцвел, резко набирая яркость. Хаосит ощутил то самое знакомое влияние порядка, словно упорядочивающее все вокруг. И теперь оно слушалось его, проводника хаоса. Едва искра порядка явила свою силу, как Игнат ощутил на себе внимание множества сильных адептов. Хозяин перекрестка, ведьма и все прочие оказались вне зоны действия ледяной звезды. Даже издалека, с открытого портала, из которого исходили войска порядка, ощущалось внимание какого-то уровня владыки силы. Казалось, все были обескуражены, увидев нечто невероятное. Под вниманием множества существ Игнат достал россыпь белых камней, излучающих лунный свет. Настало время явить секрет, который, по мнению корпуса, канул в небытие вместе со всеми проклятым, первым и единственным титаном порядка. Осколки камня мира взлетели в воздух и быстро сложились в единое целое. Как только это произошло, разлитая в воздухе энергия начала входить в странный резонанс. И если обычные адепты силы, даже достигшие мета-уровня, еще ничего не поняли, то владыки силы явно знали о происходящем намного больше. Игнат увидел, как ведьма, а за ней хозяин перекрестка, стремительно ускоряясь, разлетаются в стороны. Однако ни они, ни кто другой не успели завершить маневр. Мощь камня мира, используя разлитую в воздухе энергию, хлынула во все стороны мгновенно, словно солнечное сияние. В один миг все обладатели силы ощутили его эффект. Первые из них, кто попытались использовать свои способности, тут же потеряли сознание. Кто-то, видимо, зачерпнувший больше силы, и вовсе погиб, не выдержав отката. На поле боя лег эффект, сделавший недоступной работу с энергией и тем самым полностью остановивший битву. Обеспечив безопасность, Игнат и не подумал на этом заканчивать. Теперь настало время забрать то, что будет достойной компенсацией за риск. Обратившись к океану разлитой в воздухе силы, Игнат будто бы сделал вдох. Благодаря гениальному изобретению Титана, камню мира, вся энергия сейчас была под его контролем. Подчиняясь приказу, она хлынула широким потоком, насыщая тело проводника хаоса. В первую секунду его едва не оглушило от плотности. Сжав до хруста зубы, Игнат предельно сконцентрировался, чтобы не потерять сознание. «Держаться!» — мысленно повторял он себе. «Если вырубишься, то всему конец!» Казалось, потоки энергии выжигают все его внутренности. Привычная эйфория накатила с такой интенсивностью, что стала мучительной. Однако Игнат держался, желая забрать себе все. «Хватит!» — ожил в голове голос Титана. «Ты слишком жаден!» «Нет!» — ответил Игнат. «Сегодня эти ублюдки узнают, что не стоило шутить со мной!» Если бы не чудо, то его судьба, скорее всего, была бы одна — стать разменной монетой в полководческих планах хозяина перекрестка. Однако случай все изменил, и теперь Игнат хотел отыграться как следует. Словно демон жадности, он взял максимум энергии, но ровно столько, чтобы не нарушить блокирующее излучение камня мира. И только когда Игнат понял, что вот-вот потеряет сознание, то закончил процесс. «А теперь время уйти», — перешел он к следующему шагу. Он вошел в портал, который сам же создал по приказу хозяина перекрестка. База хаоситов в долине мира и ее обитатели, очевидно, перестали быть его союзниками. Значит, их нахождение близ нового города Терра больше было не нужно. На этот раз Игнат поработал с источником хаоса, хоть вновь ему помогли знания Титана. Портал, ведущий в охваченный войной мир, по его приказу резко продолжил расти и рос до тех пор, пока не превратился уже в гигантскую червоточину. «Пошли вон отсюда!» — произнес Игнат. Пространственная буря вырвала целый пласт земли, отправляя в охваченный войной мир и базу хаоситов, и арку портала в мир перекрестка. «Хозяин перекрестка хотел войны?» — произнес Игнат. «Так пусть и расхлебывает ее сам!» Вспомнил землянин своего бывшего союзника не зря. «Ты не знаешь, на какую судьбу обрек себя!» Дошел до разума крик разъяренного хозяина перекрестка. Мыслесвязь была разорвана вместе с рассеявшимся пространственным переходом. Вместо базы хаоситов осталась лишь воронка, На земле кошмара вновь опустилась привычная тишина. Однако отдыхать у Игната времени не было. Закончив, он перенес себя в отдельный закуток кошмара, приготовленный когда-то под личную базу и хранение артефактов. Сейчас настал самый важный момент, пока навеянные Титаном знания, вдохновение и полученная энергия еще бурлили в теле человека. Пришло время освободиться от всех навязанных правил и вступить на свой путь. Проводник хаоса. Книга 11. Автор Евгений Понарошку. Читал Константин Романенко.